Рим. Глядя с вершины Ветреной горы в сторону Италии, в этом голубом просторе искал он глазами души не Флоренцию, свою неведомую отчизну, а Рим, куда всегда устремлялась его душа гуманиста. Кардинал Колонна, пожалуй, не столько содействовал, сколько препятствовал осуществлению этой мечты. Он хотел уберечь Петрарку от реальной действительности, которая, как он хорошо знал, способна была развеять любые иллюзии. Но поэт оставался глух ко всем предостережениям и при первой же оказии отправился в путь. Он был столь нетерпелив, что, невзирая на суровое время года, в декабре 1336 года сел на корабль, направляющийся из Марселя в Чивитта-Векке. Исхлестанный ветрами, бурями и непогодами, еле живой добрался Петрарка до итальянской земли и нашел прибежище в недалекой от Рима Капранике. В замке графа Орсо де Ангвилара, который, хотя имя его и означает «медведь», был смиреннее овечки, а его жена Агнесса, сестра кардинала Колонна, была олицетворением приветливости. Под ее опекою, в прекрасном климате живописной местности, к Петрарке быстро вернулись силы. Замок стоял на высоком холме, откуда видна была вершина Соракта, точно такая же белая от снега, как и тогда, когда любовался ею Гораций. «Смотри, глубоким снегом засыпанный Соракт белеет». Перевод Семенова Тяншанского. Виднелось Монте-Чиминьо, поросшее почти таким же густым лесом, как во времена Фабия, а у ее подножья — таинственное озеро, заполнившее погасший кратер. В каких-нибудь 2000 шагов далее лежал Сутри с остатками римских стен и амфитеатра, а в его окрестностях — поля, где в древние времена был собран первый урожай хлеба, посеянного Сатурном. Любитель рощ, источников, тихих долин и солнечных холмов, Петрарка целыми днями бродил по округе, удивляясь разнообразию птичьего царства и огромному количеству диких коз, которые мирно паслись здесь, словно домашние. Даже олени не убегали от него. А местные жители дивились Петрарке, ибо в этом так называемом «земном раю» никто не отваживался на подобные прогулки. Позднее и сам Петрарка, наконец, обратил на это внимание. «Здесь пастухи, — писал он кардиналу Колонна, — ходят по лесам вооруженные, но боятся не столько волков, сколько разбойников. Пахарь идет за плугом в кольчуге и погоняет упрямого быка копьем. Птицелов прикрывает щитом свои сети. Рыбак привязывает удочку к мечу. Ты не поверишь, тот, кто хочет зачерпнуть воды из колодца, привязывает к веревке заржавленный шлем. Ничто здесь не обходится без оружия. Всю ночь слышны окрики стражи на стенах или призывы к оружию». Петрарка пробыл в Капранике 16 дней. Весьма возможно, что ему пришлось бы остаться тут и дольше, может быть, и вовсе отказаться от посещения Рима, если б сюда не прибыли римские колонны, чтобы в сопровождении сильного эскорта доставить его в Рим. Было похоже, что вечный город стоит скорее на краю той вечности, откуда нет возврата, нежели на повороте истории, сулящей ему новое будущее и, быть может, даже новое величие. город словно бы угасал. Если бы собрать всех его жителей от мала до велика, они не заполнили бы даже трибун Колизея, который, впрочем, и не был для них доступен. Как все могучие сооружения античности, Колизей стал замком и крепостью одного из разбойничьих феодальных родов. Другие гнездились в мавзолее Адриана, в театре Марцелла. Даже арка Септимия Севера была превращена в башню. А из разобранных кирпичей, мрамора и камней феодальными баронами были возведены защитные валы и высокие мрачные каменные стены с узкими бойницами. О них и до ныне напоминают уцелевшие Торре дель Грилло и Торре ди Нероне, с высоты которой, как гласит легенда, Нерон смотрел на пожар Рима и пел песнь о разрушенной Трое. В тени этих башен и крепостей расположился Рим. Всюду виднелись поросшие бурьяном руины, среди которых с трудом можно было различить 7 священных холмов. Город болот и трясин, образованных Тибром, с улицами, мало чем отличавшимися от тех жалких переулков, где ютились нищета и преступления. В этот унылый пейзаж даже церкви не вносили умиротворения и покоя. После отъезда папы большинство духовенства разбежалось, церкви были заброшены, некоторые из них заросли бурьяном. За несколько лет до прибытия в Рим Петрарки, в Великий пост 1334 года, осиротевший город переживал нашествие кающихся грешников под предводительством доминиканца Фра Вентурина де Бергамо. Паломники шли с посохами в правой руке, с четками в левой, в белых туниках, поверх которых были накинуты голубые плащи с изображением белой голубки, несущей в клюве оливковую ветвь, в белых сандалиях, в капюшонах из голубой шерсти, помеченных красной буквою «Т», с крестами и штандартами. Тысячные толпы громко распевали гимны и летания. Раздавались возгласы «Мир и милосердие». Фра Вентурино произносил проповеди в Сан-Систо, в монастыре доминиканцев на Виа-Аппиа, в Санта-Мария-Сопра-Минерва, в соборе Святого Петра и в Латерано. Но напрасно пытался он поднять боевой дух римлян. Его слушали равнодушно, и столь же равнодушно взирали на эту странную процессию, когда она покидала город. Точно так же глух был Рим и к голосу прошлого. Петрарка сразу убедился, что нигде не знают так мало о Риме, как в самом Риме. Впрочем, во всей Италии интерес к античности никогда полностью не угасал, он странным образом видоизменился. В Падуе показывали гробницу Антенора. В Милане с благоговением относились к статуе Геркулеса. В Пизе утверждали, что она основана Пелопсом, ссылаясь при этом на название Пелопоннесская Пиза. Венецианцы говорили, будто бы Венеция построена из камней разрушенной Трои. Существовало мнение, что Ахиллес правил некогда в Абруццах, Диомед в Апулии, Агамемнон на Сицилии, Евандр в Пьемонте, Геркулес в Калабрии, Аполлона считали то астрологом, то дьяволом и даже богом Сарацин. Античным писателям изменили профессии. Платон стал врачом, а Цицерон — рыцарем и трубадуром. Вергилий считался магом, и в Неаполе рассказывали, что он спас город от мух, комаров, пиявок и змей, открыл гору Позилипо и заткнул кратер Везувия. На Капитолии стоял некогда чудесный дворец, в котором Вергилий будто бы создал знаменитое «Спасение граждан» — ряд заколдованных скульптур, которые олицетворяли провинции Римской империи. У каждой из них на шее висел колокольчик, и если какая-нибудь провинция поднимала бунт, колокольчик подавал об этом весть своим звоном, призывая к действию сенат и императорские войска. Такая была здесь когда-то жизнь. Но все пришло в упадок, и ничто уже нас не спасет, — говорили римляне Петрарке. Все эти россказни Петрарка, разумеется, не принимал на веру. Он великолепно знал историю Рима, прекрасно ориентировался в хронологии, однако трудно сейчас представить себе, чем были для него тогда руины Рима, что он в них в самом деле увидел и о чем мог только догадываться. Видно, часто смотрел он на них сквозь дымку мечты, если даже отчетливая надпись на пирамиде Цестия не могла развеять его уверенности, что это могила Рима.